Глава 15. Капитан Рухис. Лагерь. Суеты у высших офицеров всегда много. Вот и сейчас. На прием к генералу стояла очередь из разных офицеров. Рухис пристроился в конце, став подальше от остальных, и обернулся к терпеливо ожидавшему сержанту. «Я что тебя с собой позвал? Хотел приватно обсудить с тобой предложение новичка отправиться на разведку во вражескую столицу. Как ты его оцениваешь? Справится ли Эйсон с той задачей, на которую вызвался? Ты опытный служака, быстро в людях разбираешься. Не отправлю ли я молодого пацана на смерть только потому, что он слишком самоуверен и не понимает, на что подписывается?» Вместо ответа Анри отвернул ворот рубашки и вытащил артефакт от физического ущерба, свисавший на веревке. «Ого!» — удивился капитан. «Где взял?» «Эйсон подарил. Всего дал 5 штук. Один велел взять себе, остальные — раздать самым толковым солдатам. По всему видно, что артефакты не купленные, парочка даже в крови еще». «Думаешь?» — нахмурился капитан. «Да, во время битвы снял с убитых. Ну и что тут такого?» — удивился сержант. «Это же не воровство, раз нам раздал, а забота, чтобы мы дольше прожили. Ну и прослужили во славу короля, смотря из какой цели он исходил. И нервы на это нужны стальные. Во время битвы ползать и собирать амулеты столько, что погибших. На глазах их товарищи, которые за это и убить могут, решив, что он мародерством занимается. Так что парень явно способен на поступок». «Значит, не сгоряча вызвался». Морщины на лице капитана разгладились, он перестал осуждать Эйсона, согласившись с точки зрения сержанта. Возникла, правда, волна ревности, и солдаты наверняка сейчас обсуждают между собой, что от него, капитана, таких подарков сроду не было, но он ее подавил, посчитав бесчестной. «Я пока полностью в нем не разобрался, но он мне уже нравится», — улыбнулся сержант. «Мне вообще нравятся все, кто заботится о том, чтобы я подольше прожил. Такой новичок, что дорогущие артефакты, которые мог без проблем продать простым солдатам, раздает. Мне очень даже по душе. А ведь он учится в Королевской академии магии, но не задирает по этому поводу презрительно нос, глядя на нас. И даже если он это делает сугубо для того, чтобы мы были еще живы, когда понадобится его прикрыть на поле боя, то я готов это сделать за такое отношение максимально добросовестно, не жалея своей шкуры». Очередь неожиданно подошла к концу. Сразу 3 офицеров из нее выдернул и забрал проходящий мимо полковник. Так что капитан попал к генералу значительно раньше, чем рассчитывал. Немного робея, не привык он выступать с такими вот инициативами, Рухис изложил предложение новичка, правда, как свое, сообщив только, что Эйсон вызвался добровольцем. К удивлению капитана, генерал сразу понял, о ком идет речь. «Как же, помню о таком», — сказал генерал, озабоченно наморщив лоб. «Но не очень это хорошая идея. Я так думаю, именно его и отправлять. А что, больше никого нет, кто с таким может справиться? Могу пойти лично я, сэр», — вытянулся в струнку капитан. «Ну да, главу разведки, знающего все о моем корпусе, мне только к врагу отправлять, чтобы его порадовать, если он тебя схватит». Не согласился с его инициативой Рагун. «Да, не хотелось бы рисковать жизнью именно этого парнишки, но это же война. Он явно хочет произвести впечатление на...» Генерал замолк, хотя капитану очень бы хотелось узнать, на кого это Эйсон должен произвести впечатление, и почему генерал об этом знает. Но не спросишь же Рагуна, не такие у него с ним отношения, чтобы задавать в лоб подобные вопросы, нарушая субординацию. «Хорошо, я даю добро. То, что парень ничего не знает о нашем корпусе, так как новичок, это даже на руку. Если попадет в плен, ничего и рассказать не сможет. Он маг. Его убивать не будут, если уж совсем не повезет только. Если что, просидит в плену до конца войны, потом его выкупят. Вернется живым и здоровым. Капитан хотел было сказать, что в рассуждении генерала есть серьезный изъян. Он не забыл, как Эйсон ночью ходил по лагерю, выявляя, как расставлены патрули, хотя он его и не просил, пока он сам собирался идти играть в карты. Такого ответственного заместителя у него еще не было. С таким отношением к делу и его невероятной наблюдательностью он уже должен был знать о корпусе очень много. Не говоря уже о том, что он совсем недавно лично рассказал ему и о потерях в этом сражении. Но если бы он это сказал, генерал мог бы передумать его отправлять, а капитан очень хотел отличиться, предоставив руководству разведывательную информацию высшего качества. Это же война. Она дает возможность быстро расти в чинах, если не зевать. Майором всяко лучше быть, чем капитаном. Генерал тут же написал записку к одному из грандмагов корпуса, указав там и время открытия портала к вражеской столице, и время открытия портала для возвращения, а также записку для военного картографа. Сжимая в руке записку, капитан тут же направился к грандмагу. Ознакомившись с ее текстом, грандмаг устало кивнул. Он еще не полностью пришел в себя после битвы. Второй битвы в его жизни. Но на первую он был 20 лет назад еще магом 10-го разряда. И, в принципе, это была больше не битва, а пограничная стычка. Картограф попросил у капитана время до вечера, чтобы продумать как следует маршруты, которые должен будет использовать Эйсон во вражеской столице. Эйсон — военный лагерь. Капитан, вернувшись, оживленно кивнул мне издалека, и я понял, что командование дало добро на операцию. Договорились о времени, и я немедленно лег спать, чтобы выспаться после ночной битвы. Следующую ночь мне тоже поспать, скорее всего, не удастся. Проснувшись через 4 часа, занялся подготовкой снаряжения. Сержанты-солдаты, прознав о разведывательной операции, на которую меня отправляют, были полны энтузиазма мне помочь. Но все необходимое у меня было, не зря же я собирался на войну заранее, еще когда впервые узнал о том, что король выставил Джоан подобные условия. Так что вся помощь заключалась в том, что они раздобыли для меня еды повкуснее перекусить. А затем капитан отвел меня к картографу нашего корпуса, и мы с ним 2 часа корпели над картами. Продумывали маршруты для подхода к Министерству финансов, отхода, в случае, если все пойдет не по плану. Картограф, конечно, понятия не имел о том, что я могу и через крышу удирать, используя эспандер. Так что мне самому приходилось такие варианты продумывать, делая вид, что что-то не понял на карте и прося еще раз показать. Пока закончили с этим, уже стемнело, а затем пришло уже и время выступать. Капитан за меня жутко волновался. Это было приятно даже. К порталу меня провожали всем отрядом. Грандмага я попросил открыть портал в то же местечко, что и Зерелиуса в свое время. Хорошее там местечко для этой цели. Вышел из портала, тут же метнул в сторону эспандер. Нечего случайному свидетелю, если он есть, видит, кто именно вышел из открывшегося портала. Ночь ночью, а открытый портал ярко светится. Можно рассмотреть в подробностях, кто из него вышел. А потом побежать и стражникам доложить о подозрительном человеке, описав и его фигуру. И начнут по всему городу потом задерживать и проверять молодых людей моей комплекции. Это серьезно осложнит мою миссию. Нет уж, лучше перестраховаться. А тут портал открылся, глаза светом резануло. Пока человек проморгается пару секунд, меня уже и нет. Улетел при помощи эспандера в кусты. Да и грандмаг долго держать портал не будет, тут же и свернет. Не отряд же высаживается, а один человек. В кустах посидел пару минут, выжидая, будет ли какой шум вокруг. Нет, полная тишина, это хорошо. Буду надеяться, что свидетелей моей высадки и не было. Вылезать из кустов сразу не стал. Вначале наложил грим и надел парик. Теперь мне на вид будет под 30 лет, и я буду жгучим брюнетом. Обратный портал мы договорились открыть в 7 утра в другой роще, в километре от этой. Если все же кто-то видел, как открылся портал, то могут и засаду тут устроить, в надежде, что новый портал для эвакуации шпиона тут же откроют. Но нет, шпион нынче пошел продвинутый, такие глупости делать не готов. Заходить в город через ворота, как в прошлый раз, я не был готов. Тогда все же войны не было, а сейчас наверняка любые ворота в столицу наводнены местными специалистами по слежке. Не факт даже, что остановят подозрительного человека, что в столицу заходит в темное время, а просто пошлют за ним слежку, чтобы выяснить, нет ли у него еще и сообщников, прежде чем арестовать. Я бы лично так все и организовал на месте того, кто тут борется со шпионами. А значит, буду полагать, что так оно и сделано. Другие люди вовсе не обязаны быть тупее тебя самого. Так что подошел к городской стене подальше от ворот, в самом что ни на есть глухом месте, и метнул эспандер через нее. Самое главное, что там за стеной точно нет реки. Я там проходил во время прошлого визита в столицу Сесерии. В этом месте внутри конюшни с широкой плоской крышей. Если угадал с местностью, то там на крыше я и высажусь. Не угадал. Когда вылез из эспандера, оказался в 40 метрах от конюшен. Ну и так бывает. Трудно рассчитать точно, где что находится за стеной, после того, как всего пару раз прошел по улице вдоль стены. Но самое главное, что проник внутрь незаметно. Эспандер упал под большим деревом, а квартал тут был не таким уж зажиточным, чтобы после наступления темноты люди тут гуляли. Сейчас тут было время бандитов и воров. А их все же не столько в городе, чтобы ожидать увидеть их под каждым деревом в плохом районе. Вариант перемещения по крышам я пока что отверг. Война только началась. К чему такие сложности? Если можно, пока не все это осознали, достаточно спокойно перемещаться по вражеской столице. Когда еще примут настоящие меры безопасности, а я совсем не против и покушать в хорошем ресторане, и посмотреть на ночную жизнь в столице. Был я тут всего пару раз раньше, да и то первый раз, когда тут все в руинах лежало. И во второй раз сильно торопился, меня ж тогда Зарелиус ждал, делая мне одолжение. Конечно, в определенной степени эти резоны были ребячеством, и я бы ими и не руководствовался, если бы были только они. Но был и серьезный довод в пользу использования именно этого варианта. Я хотел засветиться перед местной стражей в образе 30-летнего богатого мужика, чтобы потом именно 30-летнего солидного мужика и искали. Сегодня у меня на повестке дня не только визит в Минфин, поэтому искать меня скоро обязательно будут. Так что я создам искусственный след, который приведет их только к моему сегодняшнему сценическому образу, а не ко мне. Пусть ловят воздух, я так буду в большей безопасности. По совету картографа, я сейчас должен был взять в аренду лошадь и на ней поехать к центру, к зданию Министерства финансов. Но это был такой себе план. Экономная версия для разведчика, у которого туго с деньгами. Деньги-то мне выделили, но всего 20 золотых. В бюджете армии не нашлось средств на большое финансирование незапланированной разведывательной операции. Но я-то располагал собственными средствами. Ну, как собственными. Теми кошелями с золотом, что снял ночью с тела убитых мной вражеских магов. У них было полно сесерийских золотых монет, а с ними меня примут за своего. Меня учили, что в разведке есть два наиболее эффективных приема при необходимости замаскироваться во враждебной среде. Первый — постараться быть как можно более незаметным, прикинуться простым работягой или клерком. Таких полно, ты будешь среди них незаметен. Но это хороший вариант для светлого времени суток, а вот ночью такому персонажу нечего делать на улицах столицы. Если под него замаскироваться, то тебя быстро попытаются ограбить. Ночью такой вот простой люд — законная жертва различного отребья, и оно не пройдет мимо него, не попытавшись обобрать. А оно мне надо — убивать местных бандитов, потом прятать их тела. Все это ненужные телодвижения, которые будут отвлекать меня от выполнения основной задачи. Так что я буду использовать прием номер два. В ночное время лучше всего маскироваться под богатого члена общества, путешествующего с роскошью. Слишком опасного для всяких мелких бандитов, чтобы с ним связываться. По ночам по улицам в каретах путешествуют достаточно часто сильные маги, которые простого бандюгана могут сжечь на месте огненным шаром. Поэтому я отправился на конюшню, она была достаточно крупной, чтобы оказывать широкий спектр услуг, и потребовал у конюха самую богатую карету, размахивая кошелем с золотом. «Поторопись, милейший», — по-барски говорил я ему, — «хочу приехать красиво на встречу с моей кралей. Посидим в ресторане, поедем потом кататься по городу. Хочу мягкий диван внутри и еще слугу, помимо кучера, чтоб все было представительно. Кучер у них нашелся без проблем, а слуги, конечно, не оказалось. Обычно все же таких требований ночью не выдвигают. Проблему решили, когда я пообещал доплатить за слугу еще 10 золотых сверху. Его роль тут же вызвался сыграть один из запасных кучеров. Я забрался внутрь, и мы покатили к ресторану около Министерства финансов. Там совсем рядом от него, метров 150 по извилистой улице, а по прямой не больше сотни. Мне больше всего нравилось, что и там крыши были прямыми и широкими. Самое то, чтобы путешествовать при помощи пращи из пандера. До ресторана доехали без всяких проблем. Стражи на улице было полно, но нас никто так и не остановил. Ну да, к шпионам, что путешествуют с комфортом, тут, по-видимому, не привыкли. Выходя из кареты, я кинул двум своим кучерам по золотой монете. «Может, сразу выйдем кататься с моей красоткой, может, еще внутри погуляем, развлечемся. Вы, главное, тут дежурьте». Оба усердно закивали и принялись меня уверять, что никуда точно не денутся, и господин может отдыхать в ресторане, сколько ему заблагорассудится. Ну да, рассчитывают на то, что я и дальше буду бросаться с золотом. В ресторане было людно. Не очень хорошо для моих планов, но все же повезло. Один приватный кабинет на верхнем третьем этаже был свободен. Через 2 минуты я снял его, а также жрицу продажной любви и отправился с ней наверх. «Я тебе щедро заплачу за особую услугу. Понятно?» — развязно сказал я, когда мы вошли внутрь. «Ты сиди здесь и никому не открывай. Говори, что нам не до посетителей. А мне еще надо сбегать по делам. Я тебя нанял, чтобы ты кабинет подержала, пока я буду ими заниматься». Наверняка девица знала, что кабинет можно просто арендовать на нужное время, но возражать мне не стала. Ей-то что? Заплатил я ей щедро, делать ничего не надо за эти деньги, да я обещал еще потом и сверху заплатить. Прекрасная сделка с ее точки зрения. А уж если я готов швыряться деньгами, то кто мне запретит? Проследив, чтобы она заперлась, после того, как я вышел, я отправился в туалет на третьем этаже. У него были большие окна. Убедившись, что туалет пуст, я открыл одно из них и осмотрелся. Окно выходило на глухую стену соседнего здания, что меня полностью устраивало. Высунув в него руку, я забросил эспандер на крышу и выбрался из него уже на ней. Лег на крышу, осмотрелся. Несколько других крыш, включая министерскую, были повыше. В условиях военного времени на них могут быть наблюдатели, так что я лежал тихо и не шевелился. Крыша была черная, я был одет в черное. Если наблюдатели есть, но они не заметили момент моего появления из эспандера, то есть шанс, что и дальше не заметят. Пол 11 вечера. Все окна в здании Министерства финансов темные, кроме одного на первом этаже у входа. Все понятно, там сидит охрана. Здание прикрыто магическим барьером. По опыту знаю, что это очень любую охрану расслабляет. В моем случае совершенно зря. Но мне и не надо на первый этаж. Нужные мне документы должны быть повыше. Разве что только совсем не повезет. Ими занимаются клерки самого низкого уровня, сосланные на первый этаж работать под шум болтовни прохожих и всхрапывание лошадей в проезжающих каретах. Вылежал добросовестно полчаса, пока не убедился, что на краях крыш, которые мне видны, нет никаких наблюдателей. Ну что же, отсутствие света в окнах тоже свидетельствует, что Минфин все серии не считает нужным переводить в режим военного времени, раз уж чиновники работают в обычном режиме. Закончился рабочий день и по домам. Так что, может быть, и нет никаких наблюдателей на крышах. Дополнительные меры предосторожности используют для учреждений, наиболее вовлеченных в войну. Министерство обороны, стражников, Министерство иностранных дел и всяких шпионов. Думаю, на усиленный режим перевели и все военные части, но мне туда и не надо, к счастью. Медленно встав, чтобы не привлекать к себе внимание резкими движениями, раскрутил пращу, и мой эспандер полетел на крышу Минфина. Выйдя там, я встал на колено, усиленно вертя шеей. Ух, никого подозрительного. Осталось запустить проверку на наличие артефактов, что могут засечь мое присутствие на крыше. И я этим и занялся после того, как прилег на крыше. Тоже пусто. Да, совсем они тут расслабились. Хотя даже самый глупый уличный бандит знает, что, несмотря на громкое название, в Министерстве финансов никаких сокровищ нет. Деньги хранят в других местах, о точном местонахождении которых почти никто и не знает. Тут только завалы бумаг. Так и смысл сюда кому-то врываться? Когда смотрелся получше, выяснилось, почему ни охраны, ни следящих артефактов. Поразительно, но на крыше такого огромного здания не было выхода на нижние этажи. Крайне редко такое удается увидеть. Обычно выход всегда есть, хотя бы для целей ремонта крыши. Но тут пусто. Никакой пристройки, сведущей вниз лестницей, ни даже люка в крыше. Нашел только достаточно свежую дохлую ворону и несколько обглоданных скелетиков других птиц. Устроили тут птичье кладбище, понимаешь. Ну что ж, понятно, почему тут такая безалаберность в плане защиты.